В Дажуде я был в полной безопасности, и у меня появилась возможность отдохнуть и снова позволить себе поразмышлять. Вот я и размышлял и думал о том, что отнял у того, которого любил больше всех в жизни, ту, которую он любил сильнее всех на земле, о том, что у меня есть 2 миллиона, и на них вполне можно жить. Только ради чего? Эта мысль пришла мне в голову сегодня утром. Я не жду от тебя понимания того, что я совершил, Трон. Что ограбил банк, что она меня узнала, что я оказался заложником игры, имеющей свои собственные правила, которым нет места в твоем мире. Не жду я и того, что ты поймешь поступок, который мне сейчас предстоит совершить. Но я надеюсь, ты поймешь, что и от этого можно устать. От жизни. Лев. Постскриптум. В тот раз, Трон, я не придал значения тому, что старик благодарил меня без улыбки, но вспомнил об этом сегодня. Так может, все-таки никто не ждал его тогда, и нечего ему уже было делать на земле? Может, он просто почувствовал облегчение, когда перед ним разверзлась бездна, и он понял, что ему не придется самому лишать себя жизни. Харри вернулся в комнату и увидел, как Беата, стоя на стуле рядом с трупом льва, пытается разогнуть один из окостеневших пальцев покойника, чтобы приложить его к внутренней стороне блестящей металлической коробочки. «Черт!» — воскликнула она. «Я все это хозяйство в номере на солнце оставила. Вот губка и высохла». «Если не сумеешь как следует снять отпечатки, воспользуемся, так сказать, пожарным методом». «И в чем его суть?» «Погибая от огня, люди автоматически сжимают руки в кулак. Иногда даже у полностью обгоревших трупов на кончиках пальцев сохраняется достаточно кожи, чтобы снять отпечатки. Бывает, что пожарным приходится отрезать палец и передавать его судмедэксперту». «Это называется опознанием трупа», — Харри передернула. «Посмотри на другую руку. На ни одного пальца не хватает». «Я видела», — сказала Беата. «Похоже, его недавно отрезали. Что бы это значило?» Харри подошел ближе и посветил фонариком. «Ран не зажила, а крови почти нет. Выходит, он долго здесь провисел, пока у него пальцы не отрезали. Кто-то сюда заходил и убедился, что парень сам сделал за него работу». «Кто же?» «Видишь ли, в некоторых странах цыгане наказывают воров, отрезая у них палец», — ответил Харри. «Если те обворовали цыган, прошу заметить». «По-моему, отпечатки отличные получились», — сказала Беата и вытерла со лба пот. «Обрежем веревку?» «Нет», — возразил Харри. «Сейчас осмотримся, приберем за собой и смоемся. Я видел телефонную будку на главной улице. Позвоню в полицию, не представляясь, и дам отбой. Когда вернемся в Осло, ты сюда позвонишь и попросишь прислать нам акт судмедэкспертизы. Не сомневаюсь, что он умер от удушья, но меня интересует, в котором часу наступила смерть». «А что делать с дверью?» «Да ничего». «Как у тебя затылок болит? Повязка вся красная». «Не беда. Хуже с рукой. Я на нее приземлился, когда дверь вышибал». «Сильно болит?» Харри осторожно поднял руку, и лицо его исказило гримаса. «Не болит, пока она в покое». «Скажи спасибо, что не страдаешь с этой сдальской трясучкой». Двое из троих, находившихся в комнате, рассмеялись, но смех быстро утих. На обратном пути в гостиницу Беата спросила Харри, все ли ему теперь ясно. «С технической точки зрения ясно. Только вот о самоубийстве я так никогда не скажу». Он бросил сигарету, и она описала горящую дугу почти в кромешной темноте. «Таким уж я уродился».